Алекс Пирс. Существует причина, отчего история гетто никогда не сопровождается снимками. Трущобы третьего мира всегда кошмар, игнорирующий представления и факты, даже те, что смотрят прямиком на тебя. Видение ада, вихрящееся, обращенное на себя и заточенное под свой собственный саундтрек. Обычное правило здесь неприменимо. Остаются воображение, сон, фантазия. Стоит вам оказаться в гетто, особенно в гетто западного Кингстона, и оно тотчас отмежевывается от реальности, принимая вид гротеска. Нечто от Данте или инфернальной живописи Иеронима Босха. Это ржаво-красное узилище ада, которое нельзя описать, поэтому делать потуги на описание не буду и я. Фотографировать его бессмысленно, поскольку некоторые части западного Кингстона, такие как Рема, пропитаны таким гнетущим и кромешным отвращением, что присущая фотографическому процессу внутренняя красота все равно будет сглаживать то, как все это гнусно на самом деле. Охват красоты не имеет границ. Но тоже можно сказать и о мерзости. А единственный способ четко охватить всю полноту нескончаемого водоворота гнусности, который олицетворяет собой Тренчтаун, это его вообразить. Можно описать его и в красках. Красная и мертвая, как застарелая кровь. Бурая, как грязь, глина или кал. Белая, как мыльная вода, струящаяся вниз по узким улочкам. Блесткая, как новая оцинковка крыши или забора возле старого цинка, сам материал которого живая история той поры, когда политик последний раз делал что-нибудь для гетто. Цинк в восьми проулках сияет, как никель. Цинк в джунглях продырявлен пулевыми отверстиями и заржавлен в цвет грязи ямайской глубинки. Чтобы понять гетто, сделать его реальным, нужно забыть, что ты его видел. Гетто — это запах. Иногда это что-то сладкое. Детская присыпка, которой женщины припудривают грудь, дезодорант Old Spice, английская кожа и лосьон Брут. Сырой запах недавно забитой козы, стручковый перец в супе из козьей головы. Едкость химикатов в моющем средстве. Кокосовое масло, карболка, лаванда в мыле, разлагающаяся моча с кусками старого кала, сбегающая ручейком по обочине дороги. Снова перец в курице джерк. Кардит от недавно пристреленного пистолета. Сгустки какашек в выброшенных детских подгузниках. Железо в запекшейся крови после уличного убийства, оставшийся после того, как убрали тело. Запах несет память о звуках, которая тоже символика трущоб. Регги гладок и сексуален, но в нем также слышатся брутальность и скудность, как в донельзя обедненном и беспримесном дельта-блюзе. Из всего этого варева огнедышащего перца, крови от стрельбы, водяных струй и сладких ритмов происходит певец. Звучание в воздухе. Но оно же и дух живого дышащего страдания, которое всегда там, откуда он родом, неважно где он и что пытается донести своей песней. «Драть твою лети!» Так и тянет душком, будто б я пишу для дам, вкушающих ланч на Пятой Авеню. Нескончаемый водоворот гнусности? Бэтмен, я тебя умоляю, ты же скатываешься в сенсуализм. Для кого я, блин, пишу? Ведь можно было проникнуть глубже, докопаться до сокровенной сути певца. Но я это как-то упустил, как и любой барзописец до меня. Потому что настоящего певца, язви его, не существует. Заковыка в том, что сам-то он мазафакер. Вот он только теперь, окопавшись в верхних строчках хит-парадов, он стал чем-то другим. Став чем-то вроде аллегории, он теперь эфемерен, как какая-нибудь томная девица, что под окном отеля поет, как ей обрыдли всякие там измы и схизмы. Или уличные музыканты, что поют о сытости, а у самих в животе урчит от голода. Но следующую строчку лучше не петь, потому как известно, что гораздо более чревато умалчивать про то, что знают все. Уличные фонари за окном тянутся цепочкой до самой бухты. И сейчас они как оранжевые спички. Мигают и гаснут. Первый, второй, третий. Нет, в самом деле скопление огоньков и огней, желтые в одних местах, белые в других, гаснут квартал за кварталом, район за районом. Опа, я моргаю. А свет у меня в номере тоже моргает и гаснет. Кингстон отрубается уже третий раз за мой нынешний приезд. Но сейчас полнолуние, и на какое-то время весь город становится серебристо-синим. А небо — цвета чудесного индиго. Словно город в секунду стал деревней. Лунный свет падает на здание сбоку, Из земли вырастают светящиеся белесые стены. Огни исходят только от машин. Снизу доносится тихое гудение. Я живу здесь то ли на 10-м, то ли на 11-м этаже. Свет здесь снова оживает, только теперь с жужжанием. Мой отель включает аварийку. То же самое и отель напротив, и тот, что за ним. И искусственный оранжевый свет убивает живое серебро луны. Но центр города все так же в темноте. Выключение, вероятно, продлится всю ночь. В даунтауне я был один раз, когда сопровождал Лиз Крэтча Перри. Ямайский музыкант и продюсер — одна из ключевых фигур стилей дабы-регги. И тогда тоже произошло отключение. Об этом наслышан каждый репортер. О ямайском Армагеддоне, когда жадно восстает к жизни всякий криминальный элемент в городе, буча беззакония и разборок. Тем не менее, тогда было так тихо, словно Кингстон превратился в город-призрак. Впервые, помнится, я расслышал в бухте глухой шелест волн. Чего я хочу? Не знаю. В голове разброд. Спрашивается, кому хочется писать на тему музыки, когда рок-н-ролл мертв? Может, здесь подсуропили панки? Или же рок загибается, но все же еще живет где-нибудь в Лондоне? Может, что-нибудь новое привнесут рамоны? Или рок-н-роллу следует периодически припадать к живительному источнику Чака Берри и через это возрождаться? А иначе Александр Пирс — единственный способ писания на тему рока — это бухтеть, как грёбаный рок-критик. Вот, скажем, Ян Уэннер, основатель журнала Rolling Stone, ждет, надеется и всей душою верит, что Мик и Кит вот-вот, наконец, проснутся, отложат в сторону наркоту, завяжут с проходными мелодиями и выпустят новый Let It Bleed, а не мутную водицу вроде Goat's Head Soup или, боже упаси, регги. Но вместо этого они, похоже, сосредоточились как раз на лепке песенок, от которых у них самих уже оскомина, и все не могут остановиться, ляпают по инерции одноразовые шлягеры. В эту страну я приехал, зная, что непременно что-нибудь добуду. И, похоже, я к этому близок. Только никак не могу нащупать, о чем именно идет речь. Свет гаснет и снова загорается. На этот раз уже без гудения. Ей-богу, мне кажется, этого никто не ожидал. Похоже, город снаружи оказался просто застигнут врасплох. In flagrante delicto. На месте преступления. Чем, интересно, в этой внезапной темноте занимается Марк Лэнсинг? Кого он здесь вообще знает? Парень, что рассказывал мне об укладах гетто, в свое время сам был рудбоем, пока не сел в тюрягу, а вышел оттуда уже другим человеком благодаря книгам. Автобиография Малкольма Икса? Это бы можно было бы понять. Я сам когда-то с интересом читал Элдриджа Кливера. Но проблемы философии Бертрана Рассела? Будучи бывшим Руди старой школы, мой осведомитель держится несколько особняком и возглавляет молодую группировку, посредничая между бандами. А чего еще ожидать от азиата? С него взятки гладки. Иногда я завидую ветеранам Вьетнама. У них, по крайней мере, была вера в себя. Им есть что терять. Вам никогда не хотелось махнуть куда-нибудь, где так хреново, что когда не знаешь, куда и зачем, то тем более есть основания туда отправиться? В 71-м уехать из Миннесоты быстро у меня не получилось. Каждый ямаец умеет петь. И каждый ямаец учился петь по одному и тому же песеннику. Имя ему Марти Робинс с его балладами Ганфайтера. Схватите за воротник любого, даже самого завзятого Руди. Скажите ему «Эль Пасо», и он тут же в полголоса затянет. «Эль Пасо — город, на Рио-Гранде». Это альфа и омега ямайского языка пистолетов, где все, что вообще нужно знать о войне оранжевых и зеленых в Кингстоне, все, что следует знать о рудбое со стволом, происходит не из лирики Боба Марли или Питера Тоша, а из робинсоновского «Большого жезла». Он беглец от закона, что сам по себе, и тревожный шепот идет, что большое железо он несет на бедре, и с кем-то он счеты сведет. Такова история ганфайтеров дикого необузданного западного Кингстона. Вестерну нужен герой в белой шляпе и негодяй в черной. Хотя, по правде говоря, мудрость гетто близка к тому, что сказал Пол Маккартни о пинк-флойдовском альбоме «Dark Side of the Moon». Нет никакой темной стороны Луны. Она вся темная. Каждый ямайский саферра, от английского «suffer» — «страдалец», «бездомный ковбой». А у каждой улицы есть своя битва на пистолетах, вписанная кровью в какую-нибудь песнь. Проведите один день в Западном Кингстоне, и вы убедитесь, что кто-нибудь из головорезов поведней именует себя не иначе, как Джосси Уэйлсом. Джосси Уэйлс – человек вне закона. Кинофильм в стиле вестерн, режиссер Клинт Иствуд. И дело здесь даже не в противопоставлении себя закону. Суть в присвоении мифа. В перелагании его на себя, подобно тому, как певец регги накладывает новые слова на существующую старую мелодию. И как вестерну необходима своя перестрелка у короля О'Кей, так перестрелка у короля О'Кей нуждается в своем Додж-Сити. Перестрелка у короля О'Кей – одно из самых известных вооруженных столкновений в истории Дикого Запада. Додж-Сити – город на западе штата Канзас, является одним из символов эпохи Дикого Запада. Кингстон, где трупы порой сыплются, как листья с деревьев, вписывается в это мифотворчество от и до. Ходит молва, что в центре здесь царит такое беззаконие, что даже премьер-министр уже несколько лет как не заезжает за черту Кроссроудс. И даже этот перекресток то и дело переходит из рук в руки. Во многом потому, что, смею вас заверить, стоит белому гладкоречивому премьеру подпустить в своих речах что-нибудь насчет демократического социализма, как в считанные дни Ямайку вдруг наводнят крепко сбитые американские мужчины в костюмах, все как один с фамилией Смит или вроде того. Даже я могу чувствовать запах холодной войны. А ведь это даже не Карибский кризис. Местные или улетают из страны, или рискуют заполучить пулю. Впечатление такое, будто вся эта страна сплошной Додж-Сити, из которого нужно валить. Вот так, пожалуй, лучше. Старайся не быть охотником. Старайся не быть охотником. К черту Томпсона и к черту Битц. Моей истории нужна канва повествования. Ей нужны герой, негодяй и вещая Кассандра. Есть ощущение, что она, история, плавно движется к кульминации, развязке и катастрофе. Хотелось бы, чтобы последнее уже без меня. В Майами и осаде Чикаго Норман Мейлер ввел в канву повествования самого себя. И, назвавшись членом команды Security, через гребаного бонза Рональда Рейгана, проник на банкет республиканцев, куда бы его иначе и на дух не подпустили. Ну да это так. К слову, мысли вслух. На протяжении всего одной недели певец встречается с несколькими главарями враждующих группировок. По информации от моего стукача с философским уклоном, с пристани исчезает партия оружия, которой в описи поставки не значилось. Через две недели здесь выборы. О Марке Лэнсинге я не хочу даже заикаться. В настоящее время вся Ямайка кажется застывшей в азарте ожидания. Возможно, чего мне действительно не мешало бы знать. Так это для чего Уильям Адлер несколько месяцев назад наведывался на Ямайку? Что он такое знает? И как певец, народ и, черт возьми, страна просуществуют две оставшихся до выборов недели? Ну а потом я закончу этот гребаный материал и пошлю его в Time или Newsweek, или в Нью-Йоркер. Потому что Rolling Stone... Да ну его нах. Потому что я в курсе, что он знает. Нутром, блин, чую. Он обязательно должен быть в курсе.